Уязвление. Когда великий государь, громко зевая, ушел, наконец, в свою палатку, князь Василий Патрикеев, заложив назад руки, пошел станом вдоль потухающих костров. Он знал, что ему не спать. Он никогда не умел светло веселиться в жизни. Несмотря на знатное происхождение, на огромные богатства, на исключительную близость к великому государю, жизнь была ему в тягость. Он был уже женат, но с первых же дней жена, до брака он ее по обычаю и не видал, опостылила ему хуже горькой редьки. И вдруг, только на днях, перед самым походом, жизнь точно назло едко посмеялась над ним. По поручению великого государя он зашел к старому князю Даниле Холмскому. У князя бывал чуть не ежедневно. С молодым княжичем Андреем они дружили с малых лет. В доме шла великая суета. Князь Андрей уходил в поход, и надо было все для него изготовить. Князь Василий, никого не спрашивая, как всегда, отворил двери в сени и застыл на пороге. В сенях была ему неведомая красавица, при одном взгляде на которую сердце его опалило жаркая молния. Она в испуге закрылась фатой, но не смогла отвести от него глаз. Прошла минута ли, две ли, три ли, оба не знали, они были огромлены, и глаза в эти короткие мгновения сказали одни другим столько, что и сердце не вмещало. Оба поняли, что они созданы друг для друга, оба чувствовали, что вся их жизнь до этого момента была только приготовлением этой восхитительной и страшной встречи, и оба сейчас же почувствовали, что между ними неприступная стена. Князь Василий догадался, что это молодая жена его сердечного дружка, князя Андрея, сыгравшего свадьбу недавно, когда князь Василий с посольским делом в Ревель к божьим ритарям ходил, а она догадалась, что это князь Василий, о котором молодой муж не уставал говорить ей. На мгновение приоткрылся какой-то сияющий рай, и, точно издеваясь, судьба сейчас же запечатала вход в него тяжкой каменной плитой. Князь Василий ничего больше из этой встречи не помнил. Не помнил он ничего из тех дней, которые предшествовали выступлению московской рати, он был оглушен. И вот теперь, на стоянке рати, он шел, потупившись вдоль линии потухающих костров, и слушал тоскливые песни своего сердца. Местами от огней слышался уже храп, разговоры утихли, лошади сочно забали овес, сухо шуршали сеном и, чуя в темноте волков, чутко пряли ушами и беспокойно переступали ногами. Снежок все падал и нежным прикосновением своим ласкал лицо. У одного из костров какой-то старый вояка, доплетая лапоть, рассказывал что-то сидевшим вокруг костра воям. «А как же можно? Каждая трясовица свое имя имеет», — степенно говорил он. «Одну так просто трясовица и зовут, другую — Огния, третью — Гнетея. Всех их числом 12, и все они дочери Иродовы. И когда ты против их заговор читаешь, то отсылаешь их туда, откедва они пришли, под пень, под колоду, в озера да в омута темные. А заговоры тоже всякие бывают. Ежели от зубной боли, то надо на священно-мученика Антония заговаривать. От воспы — на мученика Канона, от пожара — на Микиту епископа, а от трясовиц этих самых — на святого Сесения. Как же можно? Всякому делу порядок должен быть». «На кого молить от трясовиц-то надо?» — сонно спросил из-за его спины молодой голос. «Говорят тебе, на святого Сесения». «Чудной что это какой?» — засмеялся молодой. «Ровно не из наших, а? Святой си синий, а сам весь синий». «Дурак!» — недовольно отозвался рассказчик. «Нечто на святых зубы-то скалят». Князь снова пошел вдоль линии догоравших огней, сухо снег хрустел под ногами, и думал он полной тоски над судьбой своей. Родись он, к примеру, среди фрязей, он мог бы видеть Стешу сколько хотел. Мог бы говорить с ней, а здесь она рядом, вот, и все же между ними стена неприступная. Чудное дело. У всех были матери, у всех были сестры, а на женщину Москва смотрела по указке монахов, как на какую-то дьяволицу в образе человеческом. И чтобы она как ни напрокудила, запирали ее накрепко в терему высоком. Без позволения мужа жена не могла выйти даже в церковь. Все очень хорошо знали, что ни высокие заборы, гвоздьем утыканные, ни злые собаки, гремящие цепью во дворах день и ночь, ни надзор семьи не мешали прелестнику-дьяволу делать в конце концов свое дело через торговок, через гадалок, через богомолок. И часто потаренные бабы эти работали в высоком терему для бояры, не боярышень, а внизу для боярина. Убежденный, что его собственный терем недоступен, он сам был не прочь позабавиться в чужом терему. А не только фрязи, но и новгородцы ничего этого не знают. Но, вздохнул он тяжело, если бы даже встретились они не в Москве, а там, где люди поскладнее устроились, и там между ними была бы стена. Ведь она жена его лучшего друга, единственного человека, которому открывается душа его. Так зачем же они так поздно встретились? Кому это нужна мука их? Он ясно, остро чувствовал ее милые голубые глаза, враз сказали ему все, что и она, может, не спит теперь в эту глухую зимнюю ночь и тянется к нему. Неподалеку послышались голоса, он поднял голову. Навстречу ему медленно двигались по линии угасающих костров двое. Сперва он подумал, что это дозор, но потом, присмотревшись, узнал Фиораванти в тяжелой волчьей шубе и Андрея. Сердце его тяжело забилось, теперь он всячески старался избегать старого друга, но избегнуть встречи было уже невозможно, князь Андрей заметил его. — Что, и ты не спишь? — весело крикнул он. — Я лег был, да что-то прозяб. Привычку, говорят, надо. А ты что полуношничаешь? Князь Василий подошел к ним, поздоровался с Фрезином и неловко улыбнулся другу. — Не спится что-то, — сказал он. «Давайте пройдемся маленько, может, тогда лучше сон возьмет». «А мне вот Аристотель про свою сторону рассказывает», — проговорил князь Андрей. «И у них, — говорит, — монахи здорово силу забрали, и также много во всем зряшного. В одном, — говорит, — месте гвоздь Господень показывает, в другом — волос Богородицын, которого никто не видит, а в третьем — перышки из крыльев архангела Михаила продают, а?» — улыбнулся он. «А я думал, у вас все маленько поскладнее нашего налажено», — усмехнулся князь Василий, обращаясь к Фиораванти. «Как наш митрополит Сидор в Ферензу вашу на собор ездил, — описывали, — не нахвалятся. А человек-то выходит и там дурак». «Конечно, дурак», — равнодушно согласился Фрязин, старательно выговаривая слова этого варварского языка, с которым он все никак справиться не мог. Нельзя было подобрать людей более несхожих, чем князь Василий и Фиораванти. Князь был весь во власти того дьявола, который соблазнил праматерь его вкусить от древа познания добра и зла, обещая ей, что она со своим Адамом будут как боги. От древа она вкусила, но никакого познания не получилось, но, наоборот, узнала и про родителей лишь неутолимую тоску, по знанию которую и передали своим неуютным, беспокойным потомкам. Фрязин же смотрел на огромный мир, как на арену, где можно при известной ловкости ухватить немало доброго. К добру и злу он относился с полным равнодушием. Если ему приказывали за деньги разрушить старый собор, он разрушал. Приказывали ставить новый, он ставил, стараясь только о том, чтобы ему от всех этих дел было побольше выгоды. «А тебе так и не довелось шкуру моего последнего медведя видеть», — сказал князь Андрей. «Перевидал я их довольно, а того чудушки видеть еще не приходилось. Поверишь ли, как встал он на задние лапы да пошел на меня? Ну, думаю, князь Андрей, молись скорей Богу, да с вольным светом прощайся». Но все же не сплошал и так-то ловко поддел на рогатину, что любо-дорого. Стеша все ужасалась, как я перед ней шкуру-то расстелить велел. Фрязин плохо понимал живую речь молодого князя, думал о своих пушках, которые он впервые попробует на стенах новгородских, а в душе князя Василия вдруг буйной вьюгой заиграла грусть-тоска. Нет, ничто ему теперь не мило на свете, ничего ему в жизни не нужно. Нет ее, нет и жизни, и он стиснул зубы, чтобы не застонать. И молчала ночь, и снежинки все гуще покрывали эти тысячи спящих по белой земле людей, и крупы лошадей у коновязей, и лапы старого бора. Где-то вдали опять завыли волки. «Да что ты голову-то повесил?» — вдруг с улыбкой посмотрел на князя Василия его друг. «Или на Москве зазнобу какую покинул? Ну ничего, не горюй, скоро назад вернемся».